Та звезда над землей зажглася, словно всем говоря о счастье, словно с неба любовь полилася, всем даря теплоту, участие. Над землей яркий свет учения и Иисуса засветит силе. Он пришел, и конец мучениям, Божий Сын, Он пришел, Мессия. Это Тот, о Ком через столетия все пророки провещевали. Это Он подарил бессмертие, это Он нам открыл небо дали. И Иисус, Ему данное имя, это значит наш Бог-Спаситель, а в народе звучит Мессия, наш Христос, Божий Сын, Учитель. И в сердцах наших, как в Палестине, без Христа неуютно и мрачно, царство тьмы над грехом бессилие, и борьба со злом неудачна. Но лишь только любовь засветит яркой звездочкой с неба дали, и прощение Отца осветит, и Иисуса Христа страданием, сердце, словно сосуд елеем, наполняется Святым Духом и ликует, приняв спасение, обретя в Иисусе друга. Аминь. Чуете, что?